Часть пятая. Иммунитет, аллергия, инфекции. Глава 19. Иммунные, аутоиммунные и аллергия. Показатели иммунитета. Для диагностики состояния иммунной системы используются различные лабораторные показатели, которые позволяют оценить как клеточный, так и гуморальный иммунитет, а также выявить нарушение иммунного ответа. Выбор конкретных анализов зависит от клинической ситуации и цели диагностики. Общий анализ крови ОАК. Лейкоциты WBC, оценка общего количества лейкоцитов. Норма от 4 до 9 на 10 в 9 степени на литр. Лимфоциты ЛИМ, оценка уровня лимфоцитов, отвечающих за клеточный гуморальный иммунитет. Норма от 1 до 3 на 10 в 9 степени на литр. Нейтрофилы НЕУТ, оценка уровня нейтрофилов, отвечающих за фагоцитоз. Норма от 2 до 7 на 10 в 9 степени на литр. Эозинофилы, ЭОС, оценка уровня эозинофилов, связанных с аллергическими реакциями. Норма от 0,02 до 0,5 на 10 в 9 степени на литр. Базофилы, БАС, оценка уровня базофилов, участвующих в аллергических реакциях. Норма от 0 до 1,1 на 10 в 9 степени на литр. Моноциты, МОН, оценка уровня моноцитов, отвечающих за фагоцитоз и презентацию антигенов. Норма от 1,1 до 0,8 на 10 в 9 степени на литр. Иммуноглобулины. Иммуноглобулины G, оценка уровня основного класса антител. Норма 7-16 граммов на литр. Иммуноглобулины А, оценка уровня антител, защищающих слизистые оболочки. Норма от 0,7 до 4 граммов на литр. Иммуноглобулины М, оценка уровня антител, отвечающих за первичный иммунный ответ. Норма от 0,4 до 2,3 грамма на литр. Иммуноглобулины Е, оценка уровня антител, связанных с аллергическими реакциями. Норма – менее 100 мЕ на миллилитр. Иммуноглобулины D, оценка уровня антител, участвующих в активации Б-клеток. Норма – менее 0,1 грамма на литр. Лимфоцитарные субполяции, иммунофенотипирование – CD3+, Т-лимфоциты. Оценка общего количества Т-лимфоцитов. Норма 60-80%. CD4+, Т-хелперы. Оценка уровня Т-хелперов, отвечающих за регуляцию иммунного ответа. Норма 30-60%. CD8+, Т-цитотоксические лимфоциты. Оценка уровня Т-цитотоксических лимфоцитов, отвечающих за уничтожение инфицированных клеток. Норма 15-30%. CD19+, Б-лимфоциты. Оценка уровня Б-лимфоцитов, отвечающих за гуморальный иммунитет. Норма 5-20%. CD16+, CD56+, НК-клетки. Оценка уровня натуральных киллеров, отвечающих за уничтожение опухолевых и инфицированных клеток. Норма 5-20%. Цитокины. Интерлейкин 1-бета-6-8. Оценка уровня провоспалительных цитокинов. Интерлейкин 10, оценка уровня противовоспалительного цитокина. Интерферон гамма, оценка уровня цитокина для активации макрофагов. Фактор некроза опухоли альфа, ТНФ-альфа, оценка уровня провоспалительного цитокина. Компоненты комплемента. Комплемент С3, оценка уровня компонента комплемента, участвующего в воспалении. Норма от 0,9 до 1,8 грамма на литр. Комплемент С4. Оценка уровня компонента комплемента, участвующего в классическом пути активации. Норма от 1,1 до 0,4 грамма на литр. Аутоантитела. Диагностика аутоиммунных заболеваний. Фагоцитарный индекс. Фагоцитарная активность. Оценка способности фагоцитов поглощать и уничтожать микроорганизмы. Анализ на вирусную нагрузку. 7V, EBV, HCV, HBV. Оценка состояния иммунной системы при вирусных инфекциях. Анализ на аллергены. Иммуноглобулин Е, специфические антитела. Оценка аллергического статуса. Анализ на иммунные комплексы. Оценка уровня циркулирующих иммунных комплексов. Цитокиновый профиль. Оценка баланса провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. Уровень интерферонов. Оценка противовирусного иммунитета. Иммуноглобулины общие. Иммуноглобулины – это белки, вырабатываемые плазматическими клетками разновидности Б-лимфоцитов в ответ на попадание в организм антигенов, чужеродных веществ, таких как бактерии, вирусы, токсины. Они являются ключевыми компонентами гуморального иммунитета и выполняют защитную функцию, связывая и нейтрализуя патогены. Основные классы иммуноглобулинов. иммуноглобулин G, основной класс антител, обеспечивающий длительный иммунитет, иммуноглобулин M, первый класс антител, вырабатываемый при первичном иммунном ответе. Иммуноглобулин А защищает слизистые оболочки, например, дыхательные и желудочно-кишечные пути. Иммуноглобулин Е участвует в аллергических реакциях и защите от паразитов. Иммуноглобулин D, функция до конца не изучена, предположительно участвует в активации B-лимфоцитов. Основное назначение. Первое. Защита от инфекций. Иммуноглобулины связывают и нейтрализуют патогены. Второе. Опосредование иммунного ответа. Активирует систему комплемента и фагоцитоз. Третье. Память иммунной системы. Иммуноглобулин G обеспечивает длительный иммунитет после перенесенных инфекций или вакцинации. Причины повышения уровня иммуноглобулинов. Более 16 граммов на литр иммуноглобулины G, более 4 граммов на литр иммуноглобулины А, более 2,3 грамма на литр иммуноглобулин М, более 100 мЕ на миллилитр иммуноглобулины Е, более 0,1 грамма на литр иммуноглобулина D. Первое. Инфекционные заболевания. Активация иммунной системы в ответ на инфекцию. Бактериальные, стрептококковая инфекция, вирусные, гепатит, паразитарные, малярия, инфекции. Второе. Аутоиммунные заболевания. Выработка аутоантител против собственных тканей, системная красная волчанка, ревматоидный артрит. Хронические воспалительные заболевания. Постоянная активация иммунной системы, болезнь Крона, язвенный колит. Четвертое. Онкологические заболевания. Лимфопролиферативные. Избыточная продукция иммуноглобулинов опухолевыми клетками. Множественная миелома, макроглобулинемия Вальденстрема. Пятое. Аллергические реакции. Повышение уровня иммуноглобулина Е в ответ на аллергены, бронхиальная астма, полиноз. Шестое. Печеночные заболевания. Нарушение метаболизма иммуноглобулинов в печени, цирроз печени, хронический гепатит. Седьмое. Саркоидоз. Аутоиммунное воспаление с активацией Б-лимфоцитов, саркоидоз легких. Восьмое. Моноклональные гаммопатии. Пролиферация одного клона плазматических клеток. Моноклональная гаммопатия неясного значения. Девятое. Вакцинация. Иммунный ответ на введение вакцины. Вакцинация против кори, краснухи, гриппа. Причины снижения уровня иммуноглобулинов. Менее 7 граммов на литр иммуноглобулины G, менее 0,7 грамма на литр иммуноглобулины А, менее 0,4 грамма на литр иммуноглобулины М, менее 100 мЕ на миллилитр иммуноглобулины Е, менее 0,1 грамма на литр иммуноглобулин D. Больше здесь про общие причины, а частных нет. Первое. Первичные иммунодефициты. Генетические дефекты синтеза иммуноглобулинов. Общая вариабельная иммунная недостаточность. Агамоглобулинемия Брутона. Второе. Вторичные иммунодефициты. Нарушение синтеза иммуноглобулинов на фоне других заболеваний. ВИЧ-инфекция, лейкемия. Третье. Терапия иммунодепрессантами. Подавление активности Б-лимфоцитов, лечение аутоиммунных заболеваний, циклоспорин, метотрексат. Четвертое. Лучевая химиотерапия опухолей. Повреждение плазматических клеток, угнетение синтеза иммуноглобулинов, лечение онкологических заболеваний. Пятое. Синдром мальабсорбции. Нарушение всасывания питательных веществ, необходимых для синтеза иммуноглобулинов, целиакия, болезнь Крона. Шестое. Заболевание почек. Потеря иммуноглобулинов с мочой при нефротическом синдроме, гломерулонефрит. Седьмое. Заболевание печени. Нарушение синтеза иммуноглобулинов в печени, цирроз печени. Восьмое. Хронические инфекции. Истощение иммунной системы, туберкулез, хронический гепатит. Иммуноглобулин А. Иммуноглобулин А – это класс антител, который играет ключевую роль в защите слизистых оболочек организма. Иммуноглобулин А присутствует в сыворотке крови, а также в секретах слизистых оболочек. Слюна, слезная жидкость, молозиво, слизистые дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Иммуноглобулин А существует в двух формах – мономерный в крови и димерный в секретах. Основное назначение – первое. Защита слизистых оболочек. Иммуноглобулин А предотвращает проникновение патогенов через слизистые оболочки. Второе. Нейтрализация патогенов. Иммуноглобулин А связывает вирусы, бактерии, токсины, препятствуя их адгезии к клеткам. Третье. Регуляция иммунного ответа. Иммуноглобулин А модулирует воспаление и предотвращает избыточную активацию иммунной системы. Синтез. Иммуноглобулин А синтезируется плазматическими клетками, расположенными в слизистых оболочках и лимфоидной ткани, например, пиеровых бляшках кишечника. Димерная форма иммуноглобулина образуется с участием J-цепи и секреторного компонента, который обеспечивает транспорт иммуноглобулина А через эпителий слизистых. Метаболизм. Иммуноглобулин А циркулирует в крови и секретах слизистых оболочек. Его период полувыведения в сыворотке крови составляет около 5-6 дней. Выведение. Иммуноглобулин А разрушается в печени и выводится почками. Секреторный иммуноглобулин А выводится вместе с секретами слизистых оболочек. Причина повышения уровня иммуноглобулина А более 4 граммов на литр. Первое. Те же, что для повышения уровня иммуноглобулина в принципе. Второе. Инфекционные заболевания слизистых оболочек. Активация локального иммунного ответа на инфекцию, кишечные инфекции, сальмонеллез, респираторные инфекции, грипп. Третье. Моноклональные гомеопатии. Избыточная продукция иммуноглобулина А одним клоном плазматических клеток, множественная миелома. Иммуноглобулин А-тип. Четвертое. Саркоидоз. Аутоиммунное воспаление с активацией Б-лимфоцитов, саркоидоз легких. Пятое. Аллергические заболевания. Повышение уровня иммуноглобулина А в ответ на аллергены, бронхиальная астма, полинос. Причины снижения уровня иммуноглобулина А менее 0,7 грамма на литр. Те же, что для снижения уровня иммуноглобулина в принципе. Иммуноглобулины G. Иммуноглобулин G – это основной класс антител, присутствующий в сыворотке крови и тканевой жидкости. Иммуноглобулин G составляет около 75% всех иммуноглобулинов в организме и играет ключевую роль в гуморальном иммунитете. Он обеспечивает длительную защиту от инфекций, участвует в нейтрализации патогенов, активации системы комплемента и опсонизации, подготовке патогенов к фагоцитозу. Основное назначение. Первое. Защита от инфекций. Иммуноглобулин G нейтрализует вирусы, бактерии, токсины и другие патогены. Второе. Длительный иммунитет. Иммуноглобулин G обеспечивает иммунную память после перенесенных инфекций или вакцинации. Третье. Активация системы комплемента. Иммуноглобулин G запускает каскад комплемента, усиливая иммунный ответ. Четвертое. Опосредование фагоцитоза. Иммуноглобулин G связывается с патогенами, облегчая их поглощение фагоцитами. Синтез. Иммуноглобулин G синтезируется плазматическими клетками, которые образуются из B-лимфоцитов после их активации антигеном. Процесс синтеза регулируется цитокинами, например, интерлейкином 4, интерлейкином 6. Иммуноглобулин G имеет 4 подкласса. Иммуноглобулин G1, иммуноглобулин G2, иммуноглобулин G3 и иммуноглобулин G4, каждый из которых выполняет специфические функции. Метаболизм. Иммуноглобулин G циркулирует в крови и тканевой жидкости. Его период полувыведения составляет около 21 дня, что делает его наиболее долгоживущим иммуноглобулином. Выведение. Иммуноглобулин G разрушается в печени и выводится почками. Продукты его метаболизма также могут выводиться через кишечник. Причины повышения уровня иммуноглобулина G более 16 граммов на литр. Первое. Те же, что для повышения уровня иммуноглобулина в принципе. Второе. Онкологические заболевания, лимфопролиферативные, избыточная продукция иммуноглобулина G опухолевыми клетками, множественная миелома, макроглобулинемия Вальденстрема. Третье. Печеночные заболевания, нарушение метаболизма иммуноглобулина G в печени, цирроз печени, хронический гепатит. Четвертое. Саркоидоз, аутоиммунное воспаление с активацией Б-лимфоцитов, саркоидоз легких. Пятое. Моноклональные гомеопатии. Пролиферация одного клона плазматических клеток, моноклональная гомеопатия неясного значения. Шестое. Вакцинация. Иммунный ответ на введение вакцины. Вакцинация против кори, краснухи, гриппа. Седьмое. Алкогольная болезнь печени. Нарушение выведения иммуноглобулина G и стимуляция его синтеза. Алкогольный цирроз печени. Восьмое. Паразитарные инвазии. Длительная стимуляция иммунной системы. Малярия, шистосомоз. Причины снижения уровня иммуноглобулина G менее 7 граммов на литр. Те же, что для снижения уровня иммуноглобулинов в принципе. Иммуноглобулины M. Иммуноглобулин M – это первый класс антител, который вырабатывается в ответ на попадание в организм антигена. Иммуноглобулин M является пентамером, состоит из 5 мономеров и имеет высокую молекулярную массу. Он играет ключевую роль в первичном иммунном ответе, обеспечивая быструю защиту от инфекций. Основное назначение. Первое. Первичный иммунный ответ. Иммуноглобулин M вырабатывается на ранних стадиях инфекции, обеспечивая первую линию защиты. Вторая – активация системы комплимента. Иммуноглобулин М эффективно запускает каскад комплимента, что приводит к лизису патогенов. Третье – нейтрализация патогенов. Иммуноглобулин М связывает антигены, предотвращая их распространение. Четвертое – опосредование фагоцитоза. Иммуноглобулин М облегчает поглощение патогенов фагоцитами. Синтез. Иммуноглобулин М синтезируется плазматическими клетками, которые образуются из B-лимфоцитов после их активации антигеном. Процесс синтеза регулируется цитокинами, например, интерлейкином 4, интерлейкином 6. Иммуноглобулин М является первым иммуноглобулином, который вырабатывается в ответ на инфекцию. Метаболизм. Иммуноглобулин М циркулирует в крови и тканевой жидкости. Его период полувыведения составляет около 5 дней, что делает его менее долгоживущим по сравнению с иммуноглобулином G. Выведение. Иммуноглобулин М разрушается в печени и выводится почками. Продукты его метаболизма также могут выводиться через кишечник. Причины повышения уровня иммуноглобулина М более 2,3 грамма на литр. Первое. Те же, что для повышения уровня иммуноглобулина в принципе. Второе – острые инфекции, быстрый иммунный ответ на инфекцию, бактериальные, стрептококковые инфекции, вирусные, гепатита, паразитарные, малярия, инфекции. Третье – коллагенозы и аутоиммунные заболевания, выработка аутоантител против собственных тканей, системная красная волчанка, ревматоидный артрит. Четвертое – онкологические заболевания, лимфопролиферативные, избыточная продукция иммуноглобулина М опухолевыми клетками, множественная миелома, макроглобулинемия Вальденстрема. Пятое – печеночные заболевания, нарушение метаболизма иммуноглобулина М в печени, цирроз печени, хронический гепатит. Причины снижения уровня иммуноглобулина М менее 0,4 грамма на литр. Те же, что для снижения уровня иммуноглобулинов в принципе. Иммуноглобулин Е. Иммуноглобулин Е – это класс антител, который играет ключевую роль в аллергических реакциях и защите от паразитарных инфекций. Иммуноглобулин Е присутствует в сыворотке крови в очень низких концентрациях, но его уровень значительно повышается при аллергических заболеваниях и гельминтозах. Иммуноглобулин Е связывается с тучными клетками и базофилами, вызывая высвобождение гистамина и других медиаторов воспаления. Основное назначение. Первое. Аллергические реакции. Иммуноглобулин Е опосредует реакции гиперчувствительности первого типа, например, анафилаксию, аллергический ринит, бронхиальную астму. Второе. Защита от паразитов. Иммуноглобулин Е участвует в иммунном ответе против гельминтов и других паразитов. Третье. Регуляция воспаления. Иммуноглобулин Е может усиливать воспалительные реакции, способствуя защите от патогенов. Синтез. Иммуноглобулин Е синтезируется плазматическими клетками, которые образуются из B-лимфоцитов после их активации антигеном. Процесс синтеза регулируется цитокинами, такими как интерлейкин-4 и интерлейкин-13, которые вырабатываются TH2 клетками под типом T-хелперов. Метаболизм. Иммуноглобулин Е связывается с высокоафинными рецепторами на тучных клетках и базофилах. Его период полувыведения в сыворотке крови составляет около 2 дней, но при связывании с клетками он может сохраняться дольше. Выведение. Иммуноглобулин Е разрушается в печени и выводится почками. Продукты его метаболизма также могут выводиться через кишечник. Причины повышения уровня иммуноглобулина Е более 100 мЕ на миллилитр. Первое. Те же, что для повышения уровня иммуноглобулина в принципе. Второе. Аллергические заболевания. Повышенная выработка иммуноглобулина Е в ответ на аллергены, бронхиальная астма, астматический бронхит, аллергический ринит, поленос, крапивница. Третье. Паразитарные инвазии. Иммунный ответ на гельминтов и других паразитов, аскаридоз, шистосомоз, филериоз. Четвертое. Атопические заболевания. Генетическая предрасположенность к повышенной выработке иммуноглобулина Е, атопическая бронхиальная астма, экзема, атопический дерматит. Пятое. Аллергический бронхолегочный аспергиллез. Гиперчувствительность к грибку аспергиллюс, аллергический бронхолегочный аспергиллез. Шестое. Гипериммуноглобулина Е синдром, синдром Джоба. Генетический дефект, приводящий к чрезмерной выработке иммуноглобулина Е, гипериммуноглобулина Е синдром. Седьмое. Онкологические заболевания. Опухоли могут стимулировать выработку иммуноглобулина Е, лимфома Ходжкина, иммуноглобулин Е, секретирующие миеломы. Восьмое. Лекарственная аллергия. повышенная выработка иммуноглобулина Е в ответ на лекарственные препараты, аллергия на пенициллин, аспирин. 9. Пищевая аллергия. Иммунный ответ на пищевые аллергены, аллергия на арахис, молоко, яйца. 10. Синдром гипериммуноглобулинемии Е. Причины снижения уровня иммуноглобулина Е менее 100 мЕ на миллилитр. Те же, что для снижения уровня иммуноглобулинов в принципе. Система комплемента С3 и С4. Система комплемента – это сложная система белков, которая играет ключевую роль в иммунной защите организма. Она состоит из более чем 30 белков, включая С3 и С4, которые активируются каскадом и выполняют функции, связанные с уничтожением патогенов, очищением иммунных комплексов и регуляцией воспаления. С3 и С4 – это центральные компоненты системы комплемента, участвующие в классическом, альтернативном и лектиновом путях активации. Основное назначение. Первое – уничтожение патогенов. Комплемент способствует лизису бактерий, вирусов и других патогенов. Второе – очищение иммунных комплексов. Комплемент удаляет циркулирующие иммунные комплексы, предотвращая их отложение в тканях. Третье – регуляция воспаления. Комплемент усиливает воспалительный ответ, привлекая иммунные клетки к месту инфекции. Четвертое – опосредование фагоцитоза. Комплемент маркирует патогены для поглощения фагоцитами, опсонизация. Синтез. С3 и С4 синтезируются преимущественно в печени, хотя некоторые клетки, например, макрофаги и фибробласты, также могут вырабатывать эти белки. Синтез регулируется цитокинами, такими как интерлейкин-1, интерлейкин-6 и ТНФ-альфа. Метаболизм. С3 и С4 активируются в процессе каскада комплемента. Активированные формы С3А, С3Б, С4А, С4Б участвуют в иммунных реакциях, после чего инактивируются и разрушаются. Выведение. Продукты деградации С3 и С4 выводятся почками. Период полувыведения С3 составляет около 2-3 дней, а С4 около 1-2 дней. Причины повышения уровня С3 и С4 более 1,8 грамма на литр и 0,4 грамма на литр. Первое – острые воспалительные процессы. Активация системы комплемента в ответ на инфекцию или воспаление, бактериальные инфекции, пневмония, ТИФ, сепсис, вирусные инфекции, гепатит. Второе – хронические воспалительные заболевания. Постоянная стимуляция системы комплемента, ревматоидный артрит, ревматизм, тиреоидит, воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит, саркоидоз, амилоидоз. Третье – онкологические заболевания. Опухоли могут стимулировать синтез комплемента, лимфома, рак печени. Четвертое – аутоиммунные заболевания. Активация комплемента иммунными комплексами. Системная красная волчанка в начале заболевания. Пятое – беременность. Физиологическое повышение уровня комплемента. Нормальная беременность. Шестое – травмы и ожоги. Активация комплемента в ответ на повреждение тканей, тяжелые травмы, ожоги. Седьмое. Инфаркт миокарда. Активация комплемента при повреждении тканей. Острый коронарный синдром. Восьмое. Печеночные заболевания. Увеличение синтеза комплемента в печени. Хронический гепатит. Девятое. Аллергические реакции. Активация комплемента при аллергических реакциях. Анафилаксия. Десятое. Вакцинация. Иммунный ответ на введение вакцины. Вакцинация против гриппа, кори. Причины снижения уровня С3 и С4 менее 0,9 грамма на литр и 0,1 грамма на литр. Первое – аутоиммунные заболевания. Потребление комплемента иммунными комплексами, аутоиммунная гемолитическая анемия, системная красная волчанка, системные васкулиты, тиреоидит. Второе – инфекция. Потребление и истощение комплемента при борьбе с патогенами, бактериальный эндокардит, менингококковая инфекция, малярия, бактериальный эндокардит. Третье – гломерулонефриты. Отложение иммунных комплексов в почках с активацией комплемента, мембранопролиферативный гломерулонефрит. Четвертое – нефротический синдром. Потеря комплемента с мочой, острый гломерулонефрит. Пятое – наследственный дефицит комплемента. Генетические дефекты синтеза С3 и С4. Наследственный ангионевротический отек, дефицит С1 ингибитора. Шестое. Заболевание печени. Нарушение синтеза комплемента в печени. Цирроз печени, острый гепатит. Седьмое. ДВС-синдром. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Потребление комплемента при образовании микротромбов, сепсис, тяжелые травмы. Восьмое. Терапия иммунодепрессантами, подавление синтеза комплимента, лечение аутоиммунных заболеваний, циклоспорин, метотрексат. Факторы некроза опухолей ТНФ-альфа и интерлейкины, интерлейкин-1Б, интерлейкин-6, интерлейкин-8, интерлейкин-10. Фактор некроза опухолей альфа, ТНФ-альфа, это провоспалительный цитокин, который играет ключевую роль в регуляции иммунного ответа. ТНФ-альфа вырабатывается преимущественно макрофагами, но также может синтезироваться другими клетками – Т-лимфоциты, нейтрофилы и эндотелиальные клетки. Основное назначение. Первое – регуляция воспаления. ТНФ-альфа стимулирует выработку других провоспалительных цитокинов – интерлейкин-1, интерлейкин-6 и хемокинов, усиливая воспалительный ответ. Второе – индукция апоптоза. ТНФ-альфа может вызывать гибель клеток через активацию каспаз. Третье – противовирусная и противоопухолевая активность. ТНФ-альфа способствует уничтожению инфицированных и опухолевых клеток. Четвертое – регуляция метаболизма. ТНФ-альфа влияет на энергетический обмен, участвуя в патогенезе кахексии, истощения, при хронических заболеваниях. Интерлейкины – это группа цитокинов, которые играют ключевую роль в регуляции иммунного ответа. Каждый интерлейкин выполняет специфические функции, но все они участвуют в координации работы иммунной системы. Основные интерлейкины. Интерлейкин-1-бета инициирует воспалительный ответ, стимулирует выработку провоспалительных цитокинов, интерлейкин-6, ТНФ-альфа, участвует в лихорадке и активации Т-лимфоцитов. Вырабатывается макрофагами, моноцитами и дендритными клетками в ответ на инфекцию или повреждение тканей. Интерлейкин-6 регулирует воспаление и иммунный ответ, стимулирует синтез белков острой фазы, например, C-реактивного белка, участвует в дифференцировке Б-лимфоцитов в плазматические клетки. Вырабатывается макрофагами, Т-лимфоцитами, адипоцитами. Интерлейкин-8 привлекает нейтрофилы к месту воспаления, участвует в ангиогенезе, образовании новых кровеносных сосудов, вырабатывается макрофагами, эндотелиальными клетками и фибробластами. Интерлейкин-10 подавляет воспаление и иммунный ответ, ингибирует выработку провоспалительных цитокинов интерлейкин-1-бета, интерлейкин-6, ТНФ-альфа, способствует толерантности иммунной системы, вырабатывается регуляторными Т-клетками, ТРЭК, макрофагами и Б-лимфоцитами. Причины повышения уровня провоспалительных интерлейкинов, интерлейкин-1-бета, интерлейкин-6, интерлейкин-8 и ТНФ-альфа более 10 пикограммов на миллилитр. Первое – острая инфекция. Активация макрофагов в ответ на инфекцию. Бактериальные – пневмония, менингококк, вирусные, грипп, инфекции. Второе – острые и тяжелые воспалительные процессы. Активация макрофагов в ответ на острое воспаление. Острый коронарный синдром, инсульт, алкогольный гепатит, ДВС-синдром. Третье – хронические воспалительные заболевания. Постоянная стимуляция иммунной системы. Ревматоидный артрит, болезнь Крона, язвенный колит, гломерулонефрит. Четвертое – аутоиммунные и аллергические заболевания. Активация иммунной системы против собственных тканей, подавление избыточного иммунного ответа, попытка иммунной системы подавить аутоиммунный ответ. Системная красная волчанка, бронхиальная астма, псориаз, сахарный диабет первого типа, рассеянный склероз. Пятое. Онкологические заболевания. Опухоли могут стимулировать выработку интерлейкина-1-бета. Опухоли могут стимулировать выработку интерлейкина-10 для подавления иммунного ответа. Лимфома, рак легких, хронический миелолейкоз. Шестое. Травмы и ожоги. Активация интерлейкина-1-бета в ответ на повреждение тканей. Седьмое. Сепсис. Массивная активация иммунной системы, септический шок. Восьмое – атеросклероз, воспаление в стенках сосудов, ишемическая болезнь сердца. Девятое – ожирение. Адипоциты выделяют интерлейкин, способствуя воспалению, подавление воспаления в печени, метаболический синдром, цирроз печени. Десятое – хронические инфекции. Длительная стимуляция иммунной системы, регуляция иммунного ответа для предотвращения избыточного воспаления, туберкулез, саркоидоз, хронический гепатит. Причины снижения уровня провоспалительных интерлейкинов, интерлейкин-1-бета, интерлейкин-6, интерлейкин-8 и ТНФ-альфа менее 10 пикограммов на миллилитр. Первое. Терапия ингибиторами цитокинов, подавление синтеза цитокинов, лечение ревматоидного артрита, анакинра, тоцилизумаб. Второе. Первичные иммунодефициты, генетические дефекты синтеза цитокинов, редкие наследственные иммунодефициты. Третье – вторичные иммунодефициты, нарушение синтеза цитокинов на фоне других заболеваний. Четвертое – терапия иммунодепрессантами, подавление активности иммунной системы, лечение аутоиммунных заболеваний, циклоспорин, метотрексат. Пятое – лучевая и химиотерапия опухолей. Повреждение клеток, синтезирующих цитокины, угнетение синтеза цитокинов, лечение онкологических заболеваний. Шестое – хронические заболевания печени, нарушение синтеза цитокинов в печени, цирроз печени. Седьмое – хронические заболевания почек, нарушение метаболизма цитокинов, хроническая почечная недостаточность. Циркулирующие иммунные комплексы ЦИК. Циркулирующие иммунные комплексы ЦИК – это комплексы, состоящие из антигенов, антител и компонентов системы комплемента, которые образуются в результате иммунного ответа. Они циркулируют в крови и играют важную роль в защите организма от инфекций. Однако при избыточном накоплении ЦИК могут откладываться в тканях, вызывая воспаление и повреждение органов. Основное назначение. Первое. Нейтрализация антигенов. ЦИК связывают и удаляют антигены из кровотока. Второе. Активация системы комплемента. ЦИК запускают каскад комплемента, что усиливает иммунный ответ. Третье. Очищение организма. ЦИК способствует удалению чужеродных частиц и поврежденных клеток. Синтез. ЦИК образуется при связывании антител, иммуноглобулин G, иммуноглобулин M, с антигенами. Этот процесс происходит в кровотоке или тканях в ответ на инфекцию, аутоиммунные реакции или поступление чужеродных веществ. Метаболизм. ЦИК циркулируют в крови и удаляются макрофагами печени и селезенки. При избыточном накоплении они могут откладываться в тканях, вызывая воспаление. Выведение. ЦИК разрушаются в печени и выводятся почками. Продукты их метаболизма также могут выводиться через кишечник. Причина повышения уровня ЦИК. Первое. Аутоиммунные заболевания. Образование ЦИК при связывании аутоантител собственными антигенами. Системная красная волчанка, ревматоидный артрит. Второе. Острые инфекции. Образование ЦИК в ответ на острую фазу инфекции. Бактериальный, сепсис, вирусный, гепатит, инфекции. Третье. Аллергические реакции. Образование ЦИК при аллергических реакциях, сывороточная болезнь, аллергический васкулит. Четвертое. Гломерулонефриты. Отложение ЦИК в почках с активацией комплемента. Мембранопролиферативный гломерулонефрит. Пятое. Васкулиты. Отложение ЦИК в стенках сосудов. Узелковый полиартериит, гранулематоз с полиангиитом. Шестое. Паразитарные инфекции. Образование ЦИК в ответ на паразитов, малярия, шистосомоз. Причины снижения уровня ЦИК. Первое. Первичные иммунодефициты. Генетические дефекты синтеза антител, общая вариабельная иммунная недостаточность. Второе. Вторичные иммунодефициты. Нарушение синтеза антител на фоне других заболеваний. Пятое. Терапия иммунодепрессантами. Подавление синтеза антител, лечение аутоиммунных заболеваний, циклоспорин, метотрексат. Четвертое. Лучевая и химиотерапия. Угнетение синтеза антител, повреждение плазматических клеток, лечение онкологических заболеваний. Фагоцитарная активность лейкоцитов. Фагоцитарный индекс. Фагоцитарная активность лейкоцитов – это способность определенных типов лейкоцитов, нейтрофилов, моноцитов, макрофагов поглощать и уничтожать чужеродные частицы, такие как бактерии, вирусы, грибки, а также поврежденные или мертвые клетки организма. Этот процесс называется фагоцитозом и является ключевым механизмом врожденного иммунитета. Измеряется в процентах от общего количества фагоцитирующих лейкоцитов. Основное назначение – первое. Защита от инфекций. Фагоциты уничтожают патогены, предотвращая их распространение. Второе. Очищение тканей. Фагоциты удаляют поврежденные клетки и клеточный дебрис. Третье. Регуляция воспаления. Фагоциты выделяют цитокины, которые регулируют воспалительный ответ. Четвертое. Презентация антигенов. Макрофаги и дендритные клетки представляют антигены Т-лимфоцитам, связывая врожденный и адаптивный иммунитет. Синтез. Фагоциты, нейтрофилы, моноциты, макрофаги образуются в костном мозге из гемопоэтических стволовых клеток. Их активация происходит при контакте с патогенами или поврежденными клетками через рецепторы распознавания образов, PRR, такие как толподобные рецепторы, TLR. Метаболизм. Фагоциты используют кислород для генерации активных форм кислорода, АФК, и оксида азота, NO, которые убивают патогены. Они также выделяют ферменты, например, лизоцим, и антимикробные пептиды для разрушения чужеродных частиц. Выведение. После выполнения своей функции фагоциты погибают и удаляются макрофагами или выводятся через лимфатическую систему. Причины повышения фагоцитарной активности лейкоцитов более 80%. Первое – острые инфекции. Компенсаторная активация фагоцитов в ответ на инфекцию. Бактериальный сепсис, вирусный грипп, грибковые, кандидоз, инфекции. Второе – аутоиммунные заболевания. Активация фагоцитов иммунными комплексами, системная красная волчанка. Третье – травмы и ожоги. Активация фагоцитов в ответ на повреждение тканей, тяжелые травмы, ожоги. Причины снижения фагоцитарной активности лейкоцитов – менее 60%. Первое – первичные иммунодефициты, генетические дефекты функции фагоцитов, хроническая гранулематозная болезнь. Второе – дефицит апсонических факторов, истощение системы, позволяющей осуществлять фагоцитоз, дефицит комплемента, гипоальбуминемия, агамоглобулинемия. Третье – вторичные иммунодефициты, нарушение функции фагоцитов на фоне других заболеваний. Рецидивирующие воспалительные и гнойно-воспалительные процессы, послеоперационные осложнения, системный и локализованный кандидоз. Четвертое – паразитарные инфекции, угнетение и истощение фагоцитов в ответ на паразитов, малярия, шистосомоз. Пятое – терапия иммунодепрессантами, подавление активности фагоцитов, лечение аутоиммунных заболеваний, циклоспорин, метотрексат. Шестое – лучевая химиотерапия, повреждение и угнетение функций фагоцитов, лечение онкологических заболеваний, лечение лейкемии, лимфомы. Субпопуляции лейкоцитов CD3, CD4, CD8, CD19, CD1656. Субпопуляции лейкоцитов – это группы иммунных клеток, которые различаются по своим функциям и поверхностным маркерам, кластерам дифференцировки, CD. Эти маркеры используются для идентификации и классификации клеток. Основные субпопуляции включают CD3 – Т-лимфоциты, координация адаптивного иммунного ответа, распознавание антигенов через Т-клеточный рецептор TCR, CD4+, Т-хелперы, регуляция иммунного ответа через выделение цитокинов, активация Б-лимфоцитов и макрофагов. CD8+, цитотоксические Т-лимфоциты, уничтожение инфицированных и опухолевых клеток, индукция апоптоза через перфорин и гранзимы. CD19+, Б-лимфоциты, продукция антител иммуноглобулинов, презентация антигенов Т-лимфоцитам. CD16+, CD56+, НК-клетки, уничтожение инфицированных и опухолевых клеток, регуляция иммунного ответа через выделение цитокинов. Причина повышения и снижения уровня субпопуляции лейкоцитов. Маркер CD3, все Т-лимфоциты, причина повышения. Иммунное воспаление, ответ по Т-хелпер-типу, острые хронические вирусные инфекции, ВИЧ, ЦМВ, аутоиммунные заболевания, ревматоидный артрит, СКВ, Т-клеточные лейкозы, ТОЛ, Т-клеточные лимфомы. Причины понижения – избыточная иммунная реакция, иммунодефициты, ТКИН, ВИЧ на поздних стадиях, лучевая химиотерапия, прием иммуносупрессантов. Маркер CD4, Т-хелперы. Причины повышения – активный воспалительный процесс, аутоиммунные болезни, СКВ, саркоидоз, аллергия, хронические инфекции, туберкулез, лепра, лимфопролиферативные заболевания. Причины понижения – ВИЧ-инфекции, основной маркер прогрессирования, иммунодефициты, первичные и вторичные, острые бактериальные инфекции. Маркер CD8, Т-цитотоксические. Причины повышения – активный вирусный процесс, острые вирусные инфекции, гепатиты, ВЭП, ЦМВ, внутриклеточные и грибковые инфекции, аутоиммунные процессы, диабет первого типа, клональные пролиферации, Т-клеточные лейкозы. Причины понижения – врожденные иммунодефициты, длительная иммуносупрессия. Маркеры – CD19, CD20, Б-лимфоциты. Причины повышения – хронические Б-клеточные лейкозы, ХЛЛ, аутоиммунные заболевания, СКВ, ревматоидный артрит, реактивные состояния, постпрививочный период. Причины понижения – врожденная агамоглобулинемия, болезнь Бруттона, химиотерапия, анти-CD20 препараты, тяжелые бактериальные инфекции, перераспределение в очагах воспаления. Маркеры CD16, CD56, НК-клетки. Причины повышения – острые инфекции, избыток антигенов и суперантигенов, вирусные инфекции, герпес, гепатиты, НК-клеточные лейкозы, лимфомы, беременность, физиологическое повышение. Причины понижения – врожденные НК-дефициты, иммуносупрессия, глюкокортикоиды, компенсация при высоком уровне Т-лимфоцитов. Маркеры – CD14, моноциты-макрофаги. Причины повышения – хронические воспаления, туберкулез, саркоидоз, миелопролиферативные заболевания, аутоиммунные процессы. Причины понижения – апластическая анемия, лейкозы с подавлением миелоидного ростка. Маркеры – CD33, CD34, миелоидные стволовые клетки. Причины повышения – острые миелоидные лейкозы, ОМЛ, миелодиспластические синдромы, МДС, реакции на колониестимулирующие факторы, ГКСФ. Причины понижения – апластическая анемия, тяжелая химиотерапия. Маркеры CD45, общий, лейкоцитарный. Причины повышения – лейкоцитозы, инфекция воспаления, лейкозы. Причины понижения – лейкопении, аплазии, иммунодефициты, лучевая болезнь. Аутоиммунные показатели и специфические антитела. Для диагностики аутоиммунных заболеваний используются аутоиммунные антитела или аутоантитела. Аутоиммунные антитела – это антитела, которые ошибочно атакуют собственные ткани организма, вызывая аутоиммунные заболевания. Выбор конкретных анализов зависит от клинической ситуации и цели диагностики. Важно! Интерпретация аутоантител всегда требует сопоставления с клинической картиной и другими исследованиями. Диагностическая ценность. Некоторые антитела высокоспецифичны, например, анти-СМ для СКВ, анти-ССП для ревматоидного артрита. Другие встречаются при множественных заболеваниях, например, АННА при СКВ, склеродермии, синдроме Шегрена. Мониторинг активности болезни. Уровень анти-ДС-ДНА коррелирует с активностью СКВ. ТРАП при болезни Грейвса помогает оценить риск рецидива. Серонегативные формы, некоторые аутоиммунные болезни, например, серонегативный ревматоидный артрит, могут протекать без классических антител. Перекрестные реакции. Антитела при одном заболевании могут обнаруживаться при другом, например, анти-ССА-РО при СКВ и синдроме Шегрена. Первое. Антинуклеарные антитела, АНА, связываются с компонентами клеточного ядра, ДНК, гистоны, рибонуклеопротеины. Ассоциированные заболевания – системная красная волчанка, СКВ, синдром Шегрена, склеродермия, дерматомиозит, полимиозит, смешанное заболевание соединительной ткани. Второе – антитела к двуспиральной ДНК, анти-ДС-ДНА, связываются с двуспиральной ДНК, вызывая повреждение тканей. Ассоциированные заболевания – системная красная волчанка, СКВ, волчаночный нефрит. Третье – антитела к эстрогируемым ядерным антигенам, ЕНА, связываются с ядерными и цитоплазматическими антигенами, например, СМ, РНП, ССА-РО, ССБ-ЛА. Ассоциированные заболевания – системная красная волчанка, анти-СМ, синдром Шегрена, анти-ССА-РО, анти-ССБ-ЛА, смешанное заболевание соединительной ткани, анти-РНП. Четвертое – антитела к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов, ANCA. Связываются с ферментами нейтрофилов, миелопероксидаза, протеиназа 3, вызывая васкулит. Ассоциированные заболевания – гранулематоз с полиангиитом, анти-PR3 или CANCA, микроскопический полиангиит, анти-МПО или PANCA, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, анти-МПО. Пятое – антитела к фосфолипидам АФЛ. Связываются с фосфолипидами клеточных мембран, вызывая тромбозы. Ассоциированные заболевания – антифосфолипидный синдром, системная красная волчанка, вторичный антифосфолипидный синдром. Шестое – антитела к тиреопероксидазе, анти-ТПО и антитела к тиреоглобулину, анти-ТГ. Связываются с тиреопероксидазой и тиреоглобулином, вызывая повреждение щитовидной железы. Ассоциированные заболевания – аутоиммунный тиреоидит, болезнь Хашимото, болезнь Грейвса. Седьмое – антитела к рецептору ТТГ, анти-РТТГ, ТРЭП. Связываются с рецептором тиреотропного гормона ТТГ, стимулируя или блокируя его функцию. Ассоциированные заболевания – болезнь Грейвса, стимулирующие антитела, аутоиммунный гипотиреоз, блокирующие антитела. Восьмое. Антитела к гладкой мускулатуре, астма. Связываются с актином гладких мышц, вызывая повреждение тканей. Ассоциированные заболевания. Аутоиммунный гепатит, первичный билиарный холангит. Девятое. Антитела к митохондриям, АМА. Связываются с митохондриальными антигенами, вызывая повреждение клеток. Ассоциированные заболевания. Первичный билиарный холангит, аутоиммунный гепатит. Десятое. Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы, ИСА. Связываются с антигенами бета-клеток поджелудочной железы, вызывая их разрушение. Ассоциированные заболевания. Сахарный диабет первого типа. Одиннадцатое. Антитела к глутамату декарбоксилазе, GAD. Связываются с ферментом GAD, вызывая повреждение бета-клеток поджелудочной железы. Ассоциированные заболевания. Сахарный диабет первого типа. Синдром Стив-Персон ригидного человека. 12. Антитела к инсулину, IAA. Связываются с инсулином, нарушая его функцию. Ассоциированные заболевания. Сахарный диабет первого типа. 13. Антитела к транслутаминазе, анти-TTG, и антитела к дезамидированным пептидам глиадина, DGP. Связываются с тканевой трансглутаминазой или дезамидированными пептидами глиадина, вызывая повреждение слизистой оболочки кишечника. 14. Антитела к базальной мембране клубочков, анти-GBM, связываются с коллагеном базальной мембраны клубочков, вызывая повреждение почек. Ассоциированные заболевания, болезнь Гудпасчера, быстро прогрессирующий гломерулонефрит. 15. Антитела к ацетилхолиновым рецепторам, ACHR. Связываются с ацетилхолиновыми рецепторами, блокируя нервно-мышечную передачу. Ассоциированные заболевания – миастения гравис. 16. Антитела к миелиновой оболочке, анти-MOG. Связываются с миелиновым олигодендроцитарным гликопротеином, вызывая демиелинизацию. Ассоциированные заболевания – рассеянный склероз, оптико-невромиелит. 17. Антитела к аквапарину 4. АКЮП-4. Связываются с аквапарином 4, вызывая повреждение астроцитов. Ассоциированные заболевания – оптико-невромиелит. 18. Антитела к циклическому цитрулированному пептиду, анти-CCP, связываются с цитрулиновыми белками, вызывая воспаление суставов. Ассоциированные заболевания – ревматоидный артрит. 19. Антитела к SCL-70, антитопоизомераза 1. Связываются с топоизомеразой 1, вызывая повреждение тканей. Ассоциированные заболевания – системная склеродермия. 20. Антитела к центромерам, ACA. Связываются с центромерами хромосом, вызывая повреждение тканей. Ассоциированные заболевания – ограниченная склеродермия, ЦРЕСТ-синдром. 21. Антитела к антигистрил ТРНК-синтетаза. Связываются с гистрил ТРНК-синтетазой, вызывая повреждение мышцы легких. Ассоциированные заболевания – полимиозит, дерматомиозит, антисинтетазный синдром. 22. Антитела к рибосомальному R-белку. Связываются с рибосомальными белками, вызывая повреждение клеток. Ассоциированные заболевания – системная красная волчанка, особенно при поражении ЦНС. 23. Антитела к кардиолипину, ACA. Связываются с кардиолипином, вызывая тромбозы. Ассоциированные заболевания – антифосфолипидный синдром, системная красная волчанка. Аутоиммунные антитела по органам и болезням. Щитовидная железа, аутоиммунные заболевания, болезни Грейвса, основные аутоантитела, антитела к рецептору ТТГ, дополнительные маркеры TPO-AB, TGA-B. Аутоиммунный тиреоидит, Хашимото. Аутоиммунные заболевания, аутоиммунный тиреоидит Хашимото, основные аутоантитела, антитела к тиреопероксидазе TPO-AB, дополнительные маркеры, антитела к тиреоглобулину TGA-B. Орган системы надпочечники, аутоиммунные заболевания, аутоиммунный адреналит, болезнь Аддисона. Основные аутоантитела, антитела к 21-гидроксилазе, 21-OH-AB. Дополнительные маркеры, ACA, антитела к клеткам коры надпочечников. Орган системы поджелудочная железа, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет первого типа. Основные аутоантитела, антитела к ГЭТ, ГЭТ-65. Дополнительные маркеры, ИА-2, ИАА, ЗИН-Т8-АБ. Орган системы – желудок. Аутоиммунный гастрит. Основные аутоантитела. Антитела к париетальным клеткам. Дополнительные маркеры – антитела к внутреннему фактору. Аутоиммунные заболевания. Пернициозная анемия. Основные аутоантитела. Антитела к внутреннему фактору. Дополнительные маркеры – APCA. Орган системы – печень. Аутоиммунные заболевания. Аутоиммунный гепатит. Основные аутоантитела. АНА, SMA, антитела к гладкой мускулатуре. Дополнительные маркеры. Анти-ЛКМ-1 при АИК второго типа. Аутоиммунные заболевания. Первичный билиарный холангит, ПБХ. Основные аутоантитела. Антимитохондриальные антитела, АМА. Дополнительные маркеры. АНА, особенно анти-GP210, анти-СП100. Аутоиммунное заболевание. Первичный склерозирующий холангит, ПСХ. Основные аутоантитела, PANCA, атипичные. Дополнительные маркеры отсутствуют. Орган системы, кишечник. Аутоиммунные заболевания, целиакия. Основные аутоантитела. Антитела к тканевой трансглутаминазе. Дополнительные маркеры, ЭМА. Эндомизиальные антитела, DGP. Органы системы, суставы и соединительная ткань. Аутоиммунные заболевания, ревматоидный артрит. Основные аутоантитела. Ревматоидный фактор РФ, АЦЦП, анти-ССП. Дополнительные маркеры, АНА. Аутоиммунное заболевание, системная красная волчанка, СКВ. Основные аутоантитела. АНА, анти-ДСДНА, анти-СМ. Дополнительные маркеры. Антифосфолипидные антитела, АПЛ. Аутоиммунные заболевания, синдром Шегрена. Основные аутоантитела. Анти-ССА, РО, анти-ССБ, ЛА. Дополнительные маркеры. РФ, АНА. Аутоиммунные заболевания. Системная склеродермия. Основные аутоантитела. Антицитромерные, АСА, анти-СЦЛ-70, топоизомераза. Дополнительные маркеры. АНА. Аутоиммунные заболевания. Дерматомиозит, полимиозит. Основные аутоантитела. Анти-JO1, антисинтетазные. Дополнительные маркеры. МИ-2, СРП. Орган системы почки. Аутоиммунные заболевания. Васкулиты, ансоассоциированные. Основные аутоантитела. CANCA, PR3, антинейтрофильные. Гранулематоз с полиангиитом, ГПА. PANCA, МПО, антинейтрофильные. Микроскопический полиангит, эозинофильный гранулематоз. Дополнительные маркеры отсутствуют. Орган система – кожа. Аутоиммунные заболевания – буллезный пемфигиоид. Основные аутоантитела – антитела к BP180, BP230. Дополнительные маркеры отсутствуют. Аутоиммунные заболевания – пемфигус, вульгарный, листовидный. Основные аутоантитела – антитела к дисмоглиину 1 и 3. Дополнительные маркеры отсутствуют. Орган система – нервная система. Аутоиммунные заболевания – миастения гравис. Основные аутоантитела. Антитела к ацетилхолиновым рецепторам. Дополнительные маркеры – анти-МУСК, анти-ЛРП-4. Аутоиммунные заболевания – рассеянный склероз. Антитела к аквапарину-4 при оптиконевромиелите. Дополнительные маркеры – альгоклональный иммуноглобулин G в ликворе. Орган системы – легкие. Аутоиммунные заболевания – идиопатический фиброз легких. Основные аутоантитела – антитела к топоизомеразе. Дополнительные маркеры отсутствуют.